Глава пятая. Тело ныло. Каждая клеточка молила вернуться обратно в постель, подарить желанный отдых, но Августа игнорировала малодушные призывы. Завтра вечером прибывает маркиз Тове. Она должна подготовиться. Свеча вспыхнула со второй попытки. «Стареешь!» Ворчливо пожурила себя Августа и устроилась против зеркала. «Простейшие магические действия не даются. Как же ты дело провернешь?» Откинув волосы с лица, она уставилась на собственное отражение, пристально изучила каждую черточку. «Очень похоже на Алису, но не Алиса. Маркиз не Марта, его не проведешь, а провести надо». Августа слишком хорошо представляла, чем обернется обман. «Но работы не так много», — удовлетворенно кивнула она, походя, коснувшись повязки на голове. Рана мгновенно откликнулась тупой болью. Августа зашипела сквозь плотно сжатые губы. «Вот ведь почта. Когда надо, письма годами идут. А тут не успела Марта отправить, как с фамильяром пришел ответ. Он у маркиза занятный. В виде призрачного грифона. Оно и понятно, боевому магу голуби не положены. Интересно, Алиса тоже умела ладить с грифоном? Во время учебы Августа ни разу не видела, чтобы она кого-то призывала, по старинке таскала в потайном кармане переговорный шар. Августа даже над ней посмеивалась. Пусть у нее тоже не было фамильяра, но если бы он ей полагался, сил удержать бы хватило. Тогда, не сейчас. «Ну как?» — стремясь себя приободрить, подмигнула отражению Августа. «Обдурим старого к бояку?» «Конечно, обдурим!» — ответила сама себе, пытаясь унять дрожь в пальцах. «Куда ему разглядеть невидимое?» «И все равно страшно. Да что там?» — Августу подташнивало. Страх комом застрял в горле. Она никогда этого не делала. В университете подобные вещи не преподавали, зато Августа любила читать и обладала хорошей зрительной памятью. Подружившись с университетским библиотекарем, она получила доступ в закрытые секции, где вычитала про ритуал. На туалетный столик легла тонкая полоска окровавленной ткани. Тогда в опрокинутом экипаже Августа, сама не зная для чего, оторвала ее от нижней юбки Алисы и спрятала в карман. И вот кровь пригодилась. «Сейчас проверим, прав ли был старичок из приемной комиссии». Августа тщательно разгладила ткань и сделала пару глубоких вздохов, выравнивая дыхание. «Хватит уже трястись, нужно либо бежать, либо действовать». Над ним тогда посмеялись, только вот глупым старшекурсникам потом было совсем не весело. Августа коротко усмехнулась, вспомнив проказу боевиков. О, знатно она тогда их напугала. Бедолаги целый год не приставали к зеленым студенткам. Правда, после Августа надежно похоронила свой секрет, вела самую обычную, даже скучную жизнь. Страх ушел. Его место заняло безграничное спокойствие. Вопреки опасениям, Августа быстро вспомнила магические практики, ввела себя в нужное состояние. Перед глазами ожили энергетические потоки, вещный мир словно подернулся дымкой. Потянувшись к шкатулке для косметических принадлежностей, Августа вытащила пинцет для бровей и положила рядом с окровавленной тканью. Пододвинула ближе свечу, расположила все три предмета рядом. Замкнула линию стакан с водой. Августа прикрыла глаза. Слова ритуала огненными буквами вспыхнули перед мысленным взором. Зашелестела ткань. Переступив через ночную сорочку, Августа расплела волосы и встала перед зеркалом так, чтобы видеть себя всю. Она медленно скользила взглядом сверху вниз, воображая вместо своих форм формы покойной Алисы. Августа повторяла упражнения снова и снова, пока не получила четкий, цельный образ. Выстроив его в голове, она потянулась к лоскуту нижней юбки и по очереди коснулась тех мест, которое жаждало изменить. Августа втирала в кожу чужую кровь, бесшумно повторяя: «Твое отныне мое, отдай свой лик, забери мой». Убедившись, что ничего не забыла, пометила даже веки, она кинула ткань на столик. Прикасаться к ней руками отныне нельзя. От напряжения на лбу выступили капельки пота. Магия давалась тяжело, отчаянно сопротивлялась, но Августа победила. Она монотонным речитативом закончила заклинание, не переставая держать перед мысленным взором образ Алисы. Ткань на туалетном столике светилась, пламя свечи дрожало, тянулось к зеркалу. Последнему предстояло стать финальным аккордом ритуала. Никогда прежде Августа не ощущала себя такой сильной. Она словно пробудилась ото сна, почувствовала небывалую легкость. Голова больше не болела, царапины на теле стремительно заживали. Пришлось затормозить процесс регенерации, Алиса такой точно не обладала. Августа до недавнего времени тоже. «Это все ритуал, древняя магия», — успокоила она себя, но в голову упорно лезли слова проклятого старика. Августе стоило большого труда сохранить нужный настрой, не разрушить транс. Вроде пока все верно. Она довольно улыбнулась, когда ее тень отделилась от тела и полетела к зеркалу. Обрывок нижней юбки теперь напоминал болотный шар, переливаясь всеми оттенками зеленого. Августа аккуратно подхватила его пинцетом и поднесла к огню. Пламя жадно потянулось к добыче и за считанные мгновения поглотило его, оставив лишь горстку пепла. Августа с трудом подавила радостный вскрик, когда ее обгрызенные ногти отросли, порозовели. Но это пока чепуха, неполное преображение. Тщательно собрав пепел, перемешала с водой и залпом выпила. Сначала она решила, будто умирает. Горло словно натерли наждаком, а потом подожгли. Скрючившись, Августа ухватилась за туалетный столик, рискуя его опрокинуть. И тут же все закончилось. Резко, внезапно, облизав пересохшие губы, она с трудом разжала пальцы и, в который раз представив Алису, с опаской посмотрела в зеркало. Сначала она испытала разочарование. Неужели не вышло? Но потом заметила рядом со своим отражением чужое. Она постепенно становилась все четче, тогда как двойник Августы расплывался, терял краски, пока, наконец, совсем не исчез. «Получилось!» Обессиленная Августа рухнула на пол. Тело покрылось мурашками, то ли от холода, то ли от пережитого нервного потрясения. Некоторое время она не двигалась, потом с легким стоном потянулась за сброшенной рубашкой и надела ее. «Как же я устала!» Казалось, Августа пробежала с десяток километров. Каждая мышца налилась чугуном. Ну да, ритуалы, особенно такие, бесследно не проходят. Нужно быстро прибраться и в постель. Августа двигалась механически, словно во сне. Проветрила комнату, тщательно очистила стол от остатков воска и пепла, вымыла стакан. Убедившись, что компрометирующих следов не осталось, магия полностью растворилась в ночной тиши, она с облегчением смежила веки. Утро ворвалось в сознание приглушенными голосами. Кажется, обсуждали ее. Не Августу, разумеется, а Алису. «Ох!» — жаловалась кому-то Марта. «Я одного боюсь. Как бы он сюда ни приехал! Замок старый, сама понимаешь. Каждую дыру не заделаешь. Вдруг умыкнет!» По-прежнему, притворяясь спящей, Августа навострила уши. Марта опасалась некого поклонника Алисы. Уж не из-за него ли покойную подругу сослали в глушь, да еще так поспешно? «И возраст опасный», — согласилась Марта незнакомая, судя по голосу пожилая женщина. «Помню, какой сама в ее годы была. Захария писал, он Алису чуть ли не в его постели застал. Хвала темным богам! Августа лежала спиной к кумушкам, и те не видели ее удивленные гримасы. Вот так подружка! Алиса едва не отдавалась неведомо кому. Ладно, Августа, чего с мещанки взять, но леди сир Хайн... Вряд ли Алиса прельстилась каким-нибудь графом, тогда отец пожурил бы и только. Подумаешь, порезвились немного до свадьбы. В том, что она бы последовала, Августа не сомневалась. Маркиз поставил бы будущего зятя перед фактом, но тут иной случай. Речь шла о ком-то низкородном или коварном соблазнителе, очень даже, возможно, женатом. Августа лежала как мышка, жадно ловя крупицы информации. Не могла же она вечно сетовать на потерю памяти, даже простодушная Марта заподозрила бы ее во лжи. «И с кем? С учителем младшего брата!» — сокрушенно вздохнула хозяйка замка. «Совсем ума лишилась девчонка!» — сердито пробурчала ее собеседница. «Твердила же Захария, выдай скорее замуж!» «Нет, он все ждал и едва не дождался. И тоже удумал молодого мужчину нанять. Ну, не старого же! Как ему с мальчишкой управиться?» «Как раз старого и надо. И знаний больше, и спокойнее. Не удивлюсь, если до Алисы он всех служанок перепробовал. А тут Алиса, цветочек совсем». Собеседницы ненадолго затихли. Августа задержала дыхание. Отчего-то казалось, они на нее смотрят. «Не была бы ты столь категорична, сестра!» Неожиданно вступилась за Алису Марта. «Захария наверняка сгустил краски. Ему все бедные люди кажутся мерзавцами». «Разве не так?» Скептически хмыкнула собеседница. «Соблазнил бы или увез? Денег потребовал бы за неразглашение». «Если ты забыла», — с чувством собственного достоинства заметила Марта, — «я тоже не богата. По-твоему, и я мерзавка, только и думаю, как бы обокрасть Захарию. Ладно, он, к его презрению я привыкла, но ты...» В спальне вновь ненадолго воцарилась тишина. «Прости, я не хотела тебя обидеть». Наконец повинилась престарелая родственница хозяйки. «Просто мальчишка тот, только представь, он посмел явиться к Захарии и потребовал, именно потребовал сказать, где Алиса». «Выходит, он ее любит», — мечтательно протянула Марта и пожалела влюбленных. «Бедные дети, уродись он богатым и знатным». «Глаза открой, сестрица! Любовь там только у Алиски! Сохла по нему, как кошка! А ему, как кобельку, забраться на нее хотелось, кровь играла! Так что не жалей и порадуйся! Алиса тоже поплачет и поймет, еще поблагодарит за спасенную девичью честь!» Но вот и всплыли секреты. Картинка в голове Августа сложилась. Осталось только выяснить, как звали незадачливого любовника, и она достойно сыграет роль обиженной на отца дочери. Заодно неплохо бы вычислить сестричку. По возрасту подходили две, но Августа ставила на племянницу маркиза. Та спешно прилетела выхаживать Алису и ничего не заподозрила. Удался ритуал. Августа порылась в памяти. Итак, отца Алисы звали Захария. Старший брат Йохан, младший, невольный участник любовной драмы, Мэтью, а племянница отца, точно, Дженевра сир Стратте. По словам Алисы, примерская женщина. Августа не успела с ней толком познакомиться, но была склонна согласиться с подругой. Дженевра – родственница по линии матери маркиза, двоюродная сестра Марты. Правда, одна кузина годилась другой в матушке. Вдобавок, Дженевра – незаконорожденная, хотя спеси в ней... Но замуж вышла удачно. За лорда. Ну вот, можно и просыпаться, иначе сами начнут будить. Августа заворочилась, вздохнула и распахнула глаза. «Проснулась, дорогая!» «Но и напугала ты нас всех!» Два встревоженных лица тут же склонились над ней. «Доброе утро!» Сдержанно, с оттенком легкой боли, поздоровалась Августа. Взгляд скользнул мимо Марты на вторую женщину. Так и есть. Дженевра, другую такую ведьму вряд ли сыщешь. Природа на ней откровенно отдохнула, произведя на свет бесцветное создание со старческим, вечно брюзжащим голосом. А ведь Дженевре нет и 50, могла бы вторично замуж выйти. Увы, леди Сир Стратте предпочитала ухаживать за могилой супруга и поучать детей. «Неплохо выглядишь», — склонив голову на бок, выдала Дженевра. «Марта явно сгустила краски». «Сгустила краски?» — напустилась на нее родственница. «Алиса серьезно пострадала, едва памяти не лишилась, а вторая девочка и вовсе погибла». От ее высокого голоса у Алисы по-настоящему разболелась голова. «Можно потише?» — капризно попросила она и тепло улыбнулась Марте. «Тетушка вечно все преуменьшает. Подумаешь, всего один труп. На войне их и вовсе сотни. Верно, тетушка?» Дженевра шумно засопела и пристыженно отвернулась. В кои-то веки беспутная дочка Захарии оказалась права. Она сказала гадость. «Все образуется!» Стремясь загладить вину, Дженевра сжала руку больной. «Время лечит, уж и я-то знаю!» Августа промолчала. На лице ее набежала тень. Она действительно думала о погибшей девушке, о ее короткой жизни. Алиса ничего не успела, вспыхнула и погасла. Оставалось надеяться, душа ее переродится. По щеке скатилась слеза. Августа торопливо смахнула ее, и, чтобы не погрузиться в пучину воспоминаний тех жутких минут, когда время остановилось, сдавленно попросила прислать горничную. «Я хочу одеться. Оставьте меня». Августа боялась, женщины воспротивятся, но они без лишних слов покинули спальню. Прекрасно, никто не помешает осуществить еще один пункт амбициозного плана. Вчера Августе удалось раздобыть королевский листок. Марта не обманула. Ивар Сир Лир действительно разыскивал очередную невесту. Краткий список требований прилагался. Дворянское происхождение, приятная внешность, согласие с возможными последствиями. Какими не уточнялось, и так понятно. Взамен Ивар предлагал достойное вознаграждение. Сумма не упоминалась, но и без нее объявление вышло скандальным. Августа не сомневалась. Имя Ивара полоскали в каждой дворянской гостиной. Разумеется, предложений он не дождется. Никто в здравом уме не захочет лечь в гроб. Последняя невеста Ивара скончалась вскоре после помолвки. Выходит, следующая отправится к праотцам во время обручения. Однако Августа собиралась рискнуть. На фоне отсутствия конкуренции Ивар явно выберет ее. Внешность, происхождение покойной Алисы подходящее. Откуда ж ему знать, что вместо дочки маркиза явилась мещанка? От заветной цели Августу отделяла самая малость. Требовалось сообщить о себе и встретиться с Иваром. Увы, легкомыслие покойной подруги сделало это практически невозможным. Как отправить письмо, чтобы оно не угодило в руки Марты или Дженевры? После отъезда в родовое гнездо Сирхайнов шансы стать графиней Монтезе и вовсе стремились к нулю. Нужно ненадолго сбежать из-под надзора. Помнится, Марта сетовала на замок, мол, невозможно уследить за каждым углом. Нужно действовать до приезда маркиза. Легко сказать. Августа понятия не имела, где здесь столовая, не говоря уже о черном ходе. Загнала она себя в ловушку. Августа пожалела, что пустилась в сомнительную авантюру без всякого плана. Тогда она думала только о больной сестре и матери. Сердце кольнуло. Через пару дней матушка будет здесь, а Августа не сможет ее обнять, утешить, заверить, что она жива и умирать не собирается. Погруженная в собственные мысли, мнимая Алиса безропотно отдалась в руки горничной, позволила себя умыть, одеть, словно куклу. Думая обрадовать гостью, служанка весело прощебетала. «Грифон прилетел! Ваш батюшка скоро будет, чуть ли не через час!» Сердце Августы упало в пятки, да так там и осталось. «Как скоро?» — побелевшими от страха губами пролепетала она. «Он же обещал к вечеру!» «Августа не готова, она не может!» «Дела, наверное, отменил. За вас тревожится, госпожа!» Горничная не могла взять в толк, отчего подопечная так занервничала. «Вы же у него единственная дочка, любимая!» От переполнявших эмоций Августе хотелось кричать. Ситуация окончательно вышла из-под контроля, катилась под откос. «Ничего, я что-нибудь придумаю», — мысленно утешила она себя, но сама себе не верила.